Глава 19. За окном было пасмурно. Лишь изредка среди низких туч пробивался краешек солнца и на несколько мгновений окрашивал полутёмную спальню в золотистые тона. Лениво потягиваясь в кровати, я наблюдала, как ползёт по подушке тонкий золотистый лучик, подбираясь ко мне всё ближе и ближе. Я поймала его на ладонь, сжала пальцы. Жёлтое пятнышко попало на фалангу безымянного пальца, сверкнув, словно обручальное кольцо. «Дэй», — прошептала я, чувствуя, как от одного звука его имени растекается по телу мягкое тепло. «Мой Дэй». Он покинул дом рано утром, когда подъехавший магомобиль прогудел клаксоном, оповещая о своём прибытии. Лэр уже застёгивал последнюю пуговицу рубашки. Поцеловал меня, коснувшись гладко выбритой щекой моей щеки, прошептал что-то про записку на столе и быстрым решительным шагом покинул комнату, будто опасаясь, что ещё несколько поцелуев или пара жарких касаний могли заставить его передумать и, бросив все дела, вернуться в кровать. Загудел мотор, прошуршали шины, унося моего Лэра далеко в город. Несколько минут я вслушивалась в тишину раннего утра, а потом дремота затянула меня обратно в ласковые объятия. Сейчас же мне пришло в голову, что стоило как-то отметить нашу внезапную помолвку, приготовить к возвращению Дэя праздничный ужин, прибрать дом, осмотреть разрушенную теплицу. Это показалось неплохой идеей, и я решила не тратить драгоценного времени впустую. Поискала взглядом любимый халатик, но нигде его не нашла. Похоже, он остался в гостиной, куда я спустилась подразнить Дэя, готовящего ужин. И для третьего раза стол оказался идеальным местом. От жарких воспоминаний меня отвлёк шум подъезжающего к дому мобиля. Громко хлопнула дверца. Скрипнули петли сломанной калитки. Кажется, кто-то очень спешил. Наверняка это был Дэй. Должно быть, он просто что-то забыл, но в груди кольнуло беспокойство. Что-то было не так. Спускаться вниз за халатом не было времени. Одеваться тоже. Предусмотрительный и аккуратный Дэй собрал разбросанную в полустрасти одежду, но лифчик и трусики так и не нашлись. Я заметила на кресле вчерашнюю рубашку Лэра и торопливо натянула её прямо на голое тело. Вышла из спальни, застёгивая на ходу мелкие пуговки, и замерла у верхней ступеньки лестницы. Отсюда было прекрасно видно, что дверь дома распахнута настежь. В гостиной было тихо. Не решаясь спуститься ниже, я нервно произнесла в пустоту. «Дэй, дорогой, ты надолго? Я хотела сделать тебе сюрприз, но ещё не совсем готова». «Сюрприз?» — переспросил до боли знакомый голос. Шаг, и перед лестницей появился Крастон. Его взгляд на мгновение задержался на моих наполовину прикрытых мужской рубашкой бёдрах, на голых коленях и ступнях. «О, душа моя! Сюрприз однозначно удался!» В руках друг держал развернутый белый лист. Записка Дэя. «Честно говоря, не знаю, как на это реагировать», — глухо проговорил Крас. Пальцы сжались, сминая записку. «Я бы посчитал это шуткой, если бы чувство юмора Дэйму не оттоптали ещё в детстве». Сквозь недоумение во взгляде друга прорывалась непонятная, почти детская обида и разочарование. «Во мне, в Дэе, или, быть может, в нас обоих». Я почувствовала, как, сметая короткую вспышку стыда, нарастает внутри раздражение. Крас не имел права. Не должен был. Он не должен был говорить со мной так, словно я была перед ним виновата, и отзываться о брате с пренебрежительным осуждением, как будто он, Крастон, который встречался с Деймером лишь, чтобы забрать новую порцию денег, знал его настоящего. Я с вызовом скрестила руки на груди. «Ты, видимо, ничего о Деймере не знаешь. А это...» — я кивнула на смятый бумажный комок в его руках. «Моё». Тонкий листок бумаги захрустел в стиснутом кулаке, Но Крас, казалось, даже не заметил этого. «Я защищал тебя!» — выкрикнул он. Голос его дрогнул. «Мне говорили, что ты обманом опоила моего брата, чтобы вынудить жениться, но я лишь смеялся». Светлые глаза обиженно блеснули. «Это все клевета и чушь. Мари совсем другая. Она бы никогда не пошла на такое. Я подумать не смел, что ты действительно могла так поступить». Я зло сузила глаза. «Так это как? Ты оставил меня в загородном доме, где давно-давно никто не живет, не дав антидота. Потому что, как ты сказал, не начнешь же ты вздыхать по паутине и влюбляться в тараканов. А о том, что о разорванной магической защите мгновенно узнает хозяин дома, ты благополучно забыл». Во взгляде Красы мелькнула растерянность. «Душа моя, я... Ты перелил это треклятое зелье в графин», — продолжала я, распаляясь. «Ты оставил его на столе, как будто это дорогое вино. Красивое, рубиновое, сладкое. И кто виноват, что я не успела предупредить твоего брата, что это не то, чем кажется, и не стоит его пить?» «Мари, и теперь ты обвиняешь меня в том, что я нарочно подстроила, чтобы Деймер выпил это треклятое зелье? Ты — причина всех вселенских бед?» Крас отшатнулся, вскидывая руки. Обида на его лице сменилась неподдельным шоком и раскаянием за поспешные и резкие слова. Непривычно тихий и потерянный, он напоминал провинившегося щенка, который вдруг испугался, что уже никогда не получит прощения. Сердце мое дрогнуло. Долго сердиться на Краса у меня никогда не получалось, но на этот раз я была решительно настроена дать ему хотя бы минуту на осознание своей ошибки. Хмуро глядя перед собой, я прошла мимо него. Друг молчаливо поплелся следом, нервно комкая в руках злосчастное письмо, пока тонкая бумага не превратилась в горсть крохотных обрывков, разлетевшихся по полу гостиной. Я опустилась на диван. Крас нерешительно мялся сзади, пока я не кивнула ему на свободное место. Выдохнув от облегчения, друг плюхнулся рядом. «Мари, душа моя!» Крас запустил пятерню в ярко-красные волосы. «Пойми, я не хотел тебя обидеть. Просто я даже и не думал, что Дым и ты... Ты же шарахалась от него, как тролль от солнечного света, и вылетала вон из комнаты, стоило вам случайно оказаться рядом. А брат при любой встрече не уставал напоминать, что для любовных приключений я могу выбирать кого угодно, но только не тебя, потому что ты неопытная, милая и слишком хорошая для такого разгильдяя, как я. И я непременно загублю тебе жизнь». Он фыркнул. «Как будто я сам не знаю, что ты за человек, душа моя. И наша дружба дорога мне больше всего». Крас вдруг осекся и посмотрел на меня с внезапным ужасом в глазах. «Мари, он тебя что, заставил?» Я ответила ему таким возмущенным взглядом, что Крас торопливо отодвинулся на дальний край дивана и на всякий случай прикрылся декоративной подушкой. «Конечно, нет», — твердо ответила я. «Все началось из-за зелья, и поначалу нам еще удавалось сопротивляться навязанной страсти, но с каждым днем эффект все усиливался». Глаза Краса загорелись. Разом забыв об угрозе получить чем-нибудь тяжелым по голове, он подался ко мне, весь обратившись вслух. «Мы даже съездили к троллям, у которых ты каким-то неведомым образом доставал ингредиенты, чтобы попытаться разобраться во всем происходящем». Друг посмотрел на меня с удивлением, как будто тот факт, что нам с Дэем пришлось повторить его путь и посетить подземный город волшебного народа, оказался для него полнейшей неожиданностью. Но это не помогло. Связь неуклонно крепчала. Представь себе, мы встретили настоящую Маарё, но Деймер остался абсолютно равнодушен к ее пению. Но это еще было терпимо, а к началу недели действие жгучей страсти стало совершенно невыносимым. Мы уже не выдерживали. «К началу недели?» — перебил Крас. «Я же почти сразу сварил вам антидот. Сразу, как только узнал, в пятницу. Сделал целую бадью, Без тебя, душа моя, пришлось потратить целый день, налаживая алхимическую установку старого Марксона. В субботу утром пришлось встать в несусветную рань. Я отдал все Си... Ну, то есть коллеге Дейма. Она обещала немедленно передать антидот, пока не поздно все исправить. Но, видимо, было уже поздно. Он посмотрел на меня с подозрением. «Как-то быстро вы? Неужели Дейм спрятал антидот?» «Естественно, нет. Деймер никогда бы так не поступил». «Понял, понял». Друг примирительно вскинул руки. «Не кипятись. Я просто пытаюсь понять, что случилось и куда пропал плод моего мучительного труда. Блестящая, между прочим, работа, чистейший образец. И цвет такой, красота. Твой брат не пил никакого антидота», — пробормотала я. Странная, тревожащая душу мысль крутилась в воздухе, но я все никак не могла ухватить ее, раскрутив до конца. «Крас, кто, ты говоришь, приезжал и наговорил? Всякого про нас». «Мари, душа моя, я ни на секундочку не поверил». «Крас». Друг наморщил лоб. «Так она же, Си, коллега Дейма», — повторил он, — «из службы безопасности Хельфастской мэрии. Ульва... как же ее? Йопс... Янс... Янсон. Лиера Ульва Янсон. Лиера Ульва». Мы впервые столкнулись с ней именно в пятницу, как раз перед поездкой в деревню троллей. Быть может, Свейландка что-то заподозрила еще тогда, раз сразу же отправилась к Крастону за антидотом. И сейчас я готова была поверить в ее обостренное чутье. Едва ли да и сам рассказал Ильере о возникшей проблеме с зельем жгучей страсти. Это было слишком личным. Да, когда речь шла о безопасности единственного и, честно сказать, весьма непутевого младшего брата, подключить Ильеру Янсен, судя по всему, и раньше решавшую для мэра какие-то вопросы, было, пожалуй, разумно. Но посвящать Свейландку в личные дела больше необходимого — нет. Да и никогда бы так не поступил. Но если Льера Янсен получила от Крастона антидот еще несколько дней назад, отчего она просто не отдала его нам? Я готова была поверить, пусть мысль эта и не доставляла мне радости, что она имела собственные планы на видного, высокородного и очень перспективного начальника. Но почему бы не разорвать столь некстати зародившуюся связь в самом-самом начале? Тогда не было бы нашей совместной поездки в горы, аварии, безумного лосиного стада. Не случилось бы неприятной сцены в кафе, после которой я получила в подарок взрывное зелье, так странно напоминавшее неудачные эксперименты Крастона, и проклятую волчью метку, чуть было не стоившую мне жизни. Да и ее визит в тюрьму, попытки очернить Дея, выставить его насильником. И все, что она наговорила Крастону, «Точно, Янсен. Честно говоря, я ее всегда просто по имени называл», — подлил масло в огонь моих подозрений друг. «Та еще была злюка поначалу, но, как разглядела мой алхимический потенциал, стала намного приятнее в общении. Даже с ингредиентами помогала, неудачные зелья брала утилизировать. На самом деле, если бы не она, не было бы у нас дипломной работы». Я ведь именно после разговора с ней задумался, как бывает тяжело в браке, где нет страсти. «Крас, послушай», — отчаянно выпалила я. «Льера Ульва, она не таким кажется». Друг, не знавший и десятой доли всех наших приключений, посмотрел на меня с искренним непониманием. «Ой, ну ладно тебе, душа моя». Крас приятельски хлопнул меня по спине. «Что за теории заговора?» «Ну, потеряла она антидот, с кем не бывает. Я тоже часто теряю всякие штуки. А антидота у меня в сумке еще целая колба. Хочешь, прямо сейчас принесу, а Дейма угостим вечером. Не думаю, что уже есть смысл, но дело ваше». Крас что-то говорил, но я больше не слушала. Тяжелое гнетущее чувство сдавило сердце когтистой волчьей лапой, словно предзнаменование беды. Да и ничего не знал про Льеру Ульву. Не знал, что именно она поддерживала разрушительную гениальность Крастона что именно она, скорее всего, достала печально известные слезы Реи и заронила в бедовую голову изобретателя идею создать жгучую страсть. Страсть, которая явно предназначалась не нам, не мне. А теперь все вскрылось. Ильера Янсен должна понимать, что едва ли мэр закроет глаза на ее сомнительные махинации. А если... Если синеглазая Свейландка действительно имеет вторую ипостась, если она действительно могла бы смертельно напугать Лосей и повести за собой голодных духов Пииру, если она действительно желала моей смерти, Деймер этого так не оставит. Она должна понимать, что ее загнали в угол, а говорят, загнанный в угол зверь готов драться до последней капли крови и... «Где он?» — перебила я Краса. «Кто? Антидот? Нет». Я вскочила с дивана, не в силах унять бешено стучавшее сердце. «Деймер, конечно же! Где он?» Крас посмотрел на меня с тревогой. Дэйм написал в записке. Он протянул ко мне руку, словно хотел отдать письмо Дэя, но на его ладони осталось лишь несколько жалких клочков мятой бумаги. Ни слова не разобрать. Крас не стал проверять на прочность мои и без того взвинченные до предела нервы и скороговоркой закончил. Кажется, там было что-то про инспекцию морских путей, проверка безопасности перед празднованием Дня флота или что-то вроде того. Работа, работа и снова работа. «Мари, душа моя, успокойся». «Марио!» Голос сорвался, к глазам подступили отчаянные слезы. Успокоиться не получалось. «В заливе морские девы, Крас! Они уже чуть не утопили около десятка моряков. А Дэй вышел на корабле в залив. С безопасниками. С безопасниками, понимаешь? А если среди них она? Крас, послушай, Льера Ульва опасна. Она что-то замышляет против Дэя, а он... Мне нужно его предупредить. Мне нужно в город сейчас же!» Сердце колотилось безумно быстро, разнося по венам обжигающую горячую кровь. Наша связь, благословение Реи или, быть может, нараставшая внутри паника, гнали меня в Хельфаст к моему Леру. Наверное, я бросилась бы бежать прямо так, босая, в одной лишь мужской рубашке на голое тело, если бы Крас не обхватил меня за плечи, мягко, но твердо разворачивая лицом к себе. У друга оказались на удивление сильные руки. Я притихла, пораженная этим непривычно спокойным и собранным Крастоном, которого никогда не знала прежде. «Мари, слушай меня», — тихо проговорил он. «Приведи себя в порядок и переоденься, а я разберусь, как нам попасть в Хельфаст, хорошо?» Кивнув, я побежала наверх. А Крас выскочил из дома так резво, словно за пятки его кусал голодный дух Пииру. Густая трава приглушила его шаги, и оставалось лишь гадать, куда с такой скоростью понесся Ноур-младший. Но отчего-то мне стало спокойнее. Я чувствовала, что сейчас, именно сейчас, когда на кону, быть может, стояла жизнь Дэя, друг не подведет и сдержит обещание. Кое-как одевшись в первое, что подвернулось под руку, я торопливо спустилась в гостиную. Красы не было. Я нервно огляделась по сторонам, готовая прямо сейчас, не дожидаясь друга, бежать на станцию Сторхеля, когда на подъездной дорожке показался черный бок мобиля. «Мари!» Выпрыгнув на ходу из салона, Крас промчался мимо меня к дому. «Садись в такси, я мигом!» Не успела я устроиться на заднем сиденье, как друг вернулся, с грохотом приземлившись на соседнее со мной место. «Трогай, трогай!» — прокричал он водителю, и мобиль резво сорвался с места. К главному причалу Хельфаст-порта. В полумраке салона можно было немного перевести дух. Крас шумно пыхтел, пытаясь отдышаться после долгого бега. На повороте мобиль догнал. Похвастался он. «Дорога тут петляет, а я через лес прямиком, еле успел». Измученный, непривычной физической нагрузкой друг, тем не менее, выглядел довольный и явно гордился собой. Я выдавила из себя благодарную улыбку, Крас и правда совершил почти что невозможное, добыв нам транспорт в этой глуши, Но волнение за Дэя не отпускало ни на секунду, мешая расслабиться. И несколько раз обмахнула его забытой кем-то в мага-такси газетой, чтобы остудить разгоряченное лицо. Ноор-младший блаженно развалился на сиденье, вытянув длинные ноги под водительское кресло. Мобиль нёсся по извилистой дороге вдоль чистокола сосен. Медленно. Слишком медленно. Мелькнул за окном пригород Сторхеля и деревянная крыша станции. Я нервно комкала подол черной юбки, пока Крас не взял меня за руку. «Мари, душа моя!» — вполголоса проговорил он. Я подняла на него невидящий взгляд. «Но не убивайся ты так. Это ж Дэйм. Его ничего не берет. Я до хруста стиснула зубы, с трудом удержавшись от резкого ответа. На моё счастье, Крас проявил нехарактерную для него чуткость, не рискнув развивать опасную тему. Успокаивающе погладив тыльную сторону моей ладони, он обнял меня, подставив под щеку свое плечо. Рвано выдохнув, я прислонилась к нему в поисках утешения. В сумке Крастона, небрежно брошенной между нами, что-то жалобно звякнуло. Опустив взгляд, я заметила горлышко графина с остатками зелья жгучей страсти. «А это тебе зачем?» Крас привычным жестом взъерошил мокрую от пота красную шевелюру. «Мало ли пригодится?» Он пожал плечами. «Ты же упоминала, что Дэйм не отреагировал на пение Маарё. Потом все закрутилось и стало как-то не до этого, но отчего-то эта мысль не дает мне покоя. Вдруг мы совершили новое открытие? Расскажи-ка еще раз, что там у вас было?» Не вдаваясь в подробности, я поведала Крастону о нашем путешествии в подземный город троллей и встрече с шаманом Арх. Как я и подозревала, друг никогда не ездил за редкими волшебными ингредиентами сам. Их доставляла Льера Ульва. Она же и подала идею опробовать неведомым образом добытые ею слезы Реи в качестве основного ингредиента для зелья, связующего мужчину и женщину. Хотела ли Свейландка сама испытать его на ком-то конкретном? Я догадывалась, на ком. Друг не знал. Впрочем, жгучая страсть в итоге оказалась куда сложнее, чем нам с Красом казалось вначале. Зато теперь слова тролля-стража обрели смысл. Такая, как Деймер, означала синеглазую уроженку Свейланда, а такая, как я, — женщину. Сами тролли и красоты подземного города Краса не заинтересовали. Зато на истории с морской девой он оживился и даже достал из сумки потертый и исписанный блокнот, перелистав свои корявые записи. «Душа моя, я тут подумал?» — задумчиво протянул он. «Может, все дело в нашем зелье? Известно же, что Маарё и Скьеррё интересуются исключительно незанятыми мужчинами. А мысли Дэйма, особенно с учетом выпитого зелья, были в тот момент, ох, как заняты всяким». Крас хмыкнул и тут же отшатнулся на случай, если бы я решила приложить его свернутой газетой по чересчур умному лбу за непристойные намеки. «Сама же говоришь, он даже пения за спиной не слышал». Я кивнула, признавая, что друг может быть прав. В прорывной экспериментальной алхимии Крас действительно был своего рода гением. И многие его теоретические выкладки в итоге так или иначе подтверждались. «Если я прав, и связь, образованная зельем, ощущается волшебными сущностями как настоящая», — предположил друг, «тогда Дэйм и вправду должен быть в безопасности. Так что нет смысла нервничать. Это, говорят, вредно для здоровья». Я яростно сверкнула глазами и Крас поспешно извинился. Что бы там ни думал себе друг, я точно знала, что чувства Дэя были вызваны не только зельем. Желание, может быть, особенно в самые первые дни, но не зелье заставило его признаться мне в любви и сделать предложение. Вот только... «Но другие-то нет?» Я шмыгнула носом. В службе безопасности и во флоте сплошь молодые мужчины. Вряд ли многие из них счастливо состоят в отношениях. И Дэймер, он не останется в стране, если случится беда. Может, Маарё вовсе не важно, кого топить, если уж жертва сама прыгнула в воду. Крас приобнял меня чуть крепче. В этом вопросе он был со мной полностью согласен. «Что ж, по крайней мере, плавает Дэйм отлично», — вздохнул он. «Всё будет хорошо, душа моя. Обещаю». Друг честно старался говорить уверенно, но я расслышала в его голосе отчётливые фальшивые нотки. Как и следовало ожидать, порт оказался закрыт. Мрачный полицейский остановил мобиль за пару кварталов до прогулочной набережной, примыкавшей к разгрузочным докам. Дальше можно было пройти только пешком, и мы, не тратя времени на споры со стражем правопорядка, побежали туда. Около оцепления скопилась немаленькая толпа зевак. Люди взволнованно переговаривались между собой, пытались расспрашивать полицейских, но те лишь молчаливо стояли поперёк перекрытой улицы. Пока Крас, высоченный, словно корабельная сосна, пытался рассмотреть происходящее поверх голов, я тихо прошмыгнула к самой решётке. Через плотное ограждение были заметны непривычно пустая улица и деревянные домики и ярмарки с закрытыми ставнями. У причала покачивались на тёмной, беспокойной воде брошенные рыбацкие лодочки и кораблики, обычно катавшие по заливу туристов и влюблённые парочки. Несколько мужчин и женщин, единственные, кто помимо полицейских остался на оцеплённой территории, беспокойно прохаживались вдоль набережной, где я провела одинокую и безрадостную ночь после побега из особняка. К воде не приближался никто, и это само по себе сказало мне больше любых слов. «Марё!» Они действительно приплыли в залив. И Дэя, моего Дэя, не было среди людей на берегу, а значит, обзор закрыла широкая грудь в тёмной форменной куртке. Я испуганно подняла голову и встретилась взглядом с полицейским. «Прошу вас отойти от ограждения, Диеса», — строго проговорил он. «Порт закрыт». Я нервно сцепила руки. «Мне очень-очень надо попасть туда». Голос предательски дрогнул. «Пожалуйста, пропустите». Полицейский раздражённо вздохнул. Наверное, за утро подобные просьбы он успел выслушать уже не один десяток раз. «Диеса, идите домой», — повторил он. «Сегодня жителям рекомендовано воздержаться от прогулок. В море неспокойно, поэтому по протоколу не положено подпускать к воде никого из гражданских». «Я знаю о нападении Марио», — выпалила я. Взгляд полицейского изменился, из усталого став настороженным. «Я и мой друг, мы можем помочь. У нас есть...» «Девушка». Страж порядка недобро прищурился. «Полиция и служба безопасности держат всё под контролем. В береговой зоне не должно быть посторонних. Приказ мэра». «А мы и не посторонние, уважаемый дес-полицейский». Раздался из-за моего плеча голос Краса. Друг резво проталкивался к нам через толпу, не слушая недовольных возгласов. «Вот я, например, брат мэра Ноура». Полицейский скептически оглядел Крастона. «Мы знаем», — сказал он с усмешкой. «Касательно вас, лэр Ноур, у нас есть отдельный приказ, поступивший из отдела безопасности. Не желаете предъявить ваши вещи для обыска на предмет хранения незаконных зелий и реактивов?» «О чём вы, уважаемый?» Крас расплылся в улыбке, одновременно пряча за спину сумку. «Никаких запрещённых веществ. Ну, разве что вы подбросите на обыске пакетик другой. Обещаю не использовать их в гнусных личных целях, а исключительно во благо передовой алхимической науки, без достижений которой наша с вами жизнь была бы гораздо более тоскливой. Вот, например, моя новейшая разработка. Скажите, Диес, вас полностью устраивает ваша семейная жизнь?» Полицейский предупреждающе откашлялся. Я посмотрела на Краса в немом отчаянии. Сейчас не время было затевать пикировку с представителями закона и проверять на практике, кого ещё Льера Ульва подговорила сыграть против нас. Жизни людей могли быть в опасности. Крас, между тем, и сам принял какое-то решение. Вцепившись в мою руку, он, мило улыбаясь, потянул меня обратно в толпу. Когда полицейские из оцепления остались далеко позади, друг наклонился ко мне и зашептал на ухо скороговоркой. «Давай попробуем прорваться в другом месте. Ты идёшь направо, я налево. Если найдёшь лаз...» Он сунул мне маленькую пробирку. «Плесни зелье на землю, и отбеги подальше. Цветным дымом всё-таки лучше не дышать. Если что, встретимся в конце сквера, у выхода к ярмарке». Я кивнула. Подходящий проход отыскался не сразу. Полицейские плотной стеной окружили все подступы к площади и набережной, выставив на улицах переносное ограждение и патрули. Но, конечно же, никто не заинтересовался зданиями, выходившими фасадом на сквер. Мне было известно одно тайное место. Низкая арка, сквозным проходом соединявшая сквер, внутренний двор одного из домов и параллельную набережной улицу. Всего-то и нужно было просочиться сквозь частую решётку двух ворот. К счастью, я была достаточно худой, чтобы сделать это. Улучив момент, когда улица обезлюдела, я торопливо проскользнула во двор доходного дома, пересекла двор-колодец, юркнула в тень второй арки. Через решётку было отлично видно, что в сквере, по крайней мере сейчас, нет охраны. Похоже, все силы полиции ушли на то, чтобы оградить набережную. Пройти через вторые ворота оказалось намного сложнее. Железные прутья здесь оказались толще и чаще. Я пыхтела, проталкиваясь сквозь решётку, и отчаянно надеялась, что никакому полицейскому не придёт в голову прогуляться вдоль сквера именно сейчас. Попасться столь глупо не хотелось. Наконец, мне удалось перебраться на другую сторону. Я торопливо оправила юбку, огляделась и, убедившись, что никто не спешил арестовывать меня за незаконное проникновение на оцепленную территорию, выскочила из кустов, частично перекрывавших решётку ограды. Выскочила и тут же застыла, словно пригвождённая к месту. В шаге от меня стояла Льера Ульва Янсен.